Глава вторая. Специальный агент Дэймон Вулф терпеть не мог лето, особенно вот такую нью-йоркскую жару, из-за которой он уже в 6 часов вечера покрывается липким потом. Все плохое в его жизни случалось именно в жару. Возможно, совпадение, но влажную летнюю жару он за это не любил. Хотя думать об этом надо было раньше, когда он согласился приехать в Нью-Йорк и продолжить службу в подразделении по борьбе с организованной преступностью местного отделения ФБР, которым руководил его наставник Алан Паркер. Но тогда, 3 недели назад, об отказе не могло быть и речи. Алан стал его инструктором в Академии ФБР в Квантико. И потом, некоторое время после, Дэймон всегда хотел работать у лучших. И Алан был таким. Однако неделю назад, после приезда в Нью-Йорк, ему пришлось составлять отчеты по прошлым делам, над которыми он работал последние 2 года. Так что с наставником они виделись нечасто. Алан уже несколько раз говорил, что скоро вот-вот обсудит с ним новое задание. Дэймон надеялся, что его напарником будет Уайт Таннер, агент и давний друг. Он и назначил встречу в парке возле Ист-Ривер, вместо какого-нибудь бара, где можно было бы выпить холодного пива. 4 года назад, еще находясь в Академии, они создали приватный чат для экстренных случаев. И в этот чат Уайт прислал зашифрованное сообщение СОС. О чате знали 6 человек, но откликнулся один только Дэймон. Он понятия не имел, следят ли за чатом остальные, поскольку в последнее время им практически никто не пользовался. Но сам взял за правило заходить в него каждый день. Уайт работал под прикрытием в криминальной организации. И любой его контакт, кроме контакта с куратором, Аланом Паркером, мог грозить разоблачением. Следовательно, Уайт вляпался в серьезные неприятности. Приблизившись к месту встречи, Дэймон по привычке огляделся. Баскетбольная площадка с 2 щитами и 2 группы подростков. На игровой площадке несколько семей с детьми. Ничего подозрительного. Тихий летний вечер в крошечном зеленом уголке. Каких не так уж много в городе энергичных людей. Бесконечного бетона, досадных пробок и небоскребов. Его внимание привлекло неясное движение между деревьями у реки. В следующий момент из-за деревьев появился и сам Уайт. Точнее, его бледная копия. Уайт не просто сбросил несколько фунтов. Он похудел по меньшей мере фунтов на 20, и линялые джинсы едва держались на его бедрах. Длинные каштановые волосы шли в комплекте с густой бородой, руки украшали многочисленные татуировки. Кроме того, Дэймон заметил синяки на лице товарища и глубокий порез на лбу. Левый глаз Уайта почти заплыл. «Что, черт возьми, с тобой случилось?» — спросил он. «На меня напали», — ответил Уайт. «Ты в порядке?» Дэймону не понравился блеск в глазах товарища. Тот нервно оглядывался по сторонам и покачивался с пятки на носок. «За тобой следили?» — быстро спросил он. «Нет». «Что-то случилось?» «Не знаю, возможно, да». Такие ответы встревожили Дэймона еще больше. «Ты что-то принимаешь?» «Нет, хотя... сам не знаю, просто не спал 2 суток». Уайт вынул руки из карманов и похлопал себя по щекам. «Тебе нужно в больницу, приятель. Ты как на иголках». «Это может быть опасно, меня пытались убить». «Кто?» «Не знаю, не видел. Было слишком темно, едва ушел». «Ты связался с Аланом?» «В том-то и дело, на меня напали там, где я должен был встретиться с Аланом. Думаю, он меня подставил». «Не может быть». Шокированный заявлением Уайта, Дэймон замотал головой, категорически отвергая такую мысль. «Тогда почему он не отвечает на мои сообщения? Я уже 2 дня пытаюсь с ним поговорить. Он просто молчит». Дэймон нахмурился, ответа на этот вопрос у него не было. На этой неделе Алан почти не появлялся в офисе. Вообще, после переезда сюда я его почти не видел. Несколько недель назад он сказал мне, что пригласит тебя. Я подумал, что это хорошо, Алан уже давно сам не свой. Уайт поджал губы, помолчал. А может, наоборот, может, у него какая-то своя игра? Дэймон четко понимал только одно. Уайту нужна помощь. Послушай, я не знаю, что происходит, но тебе нужна передышка. Ты в плохой форме. «Думаешь, я сам не знаю?» — сердито бросил Уайт. «Но если я раскроюсь, то и дня не проживу». «Тогда оставайся в тени. В городе должен быть врач. которому обращается бюро. В DC такой точно был. Я не доверяю бюро. У нас завелся предатель. Может, Алан, может, кто-то еще. Но уж мне-то ты можешь доверять. В кармане Дэймона звякнул телефон. Уайт вздрогнул, как будто в него выстрелили, и отскочил на пару шагов. В темных глазах заметались огоньки страха. «Ты кому-нибудь говорил, что идешь навстречу со мной?» «Нет, никому, это от Бри». Дэймон повернул телефон так, чтобы Уайт сам прочитал сообщение. «Она возвращается завтра в город. Закончила дела в Мичигане и предлагает встретиться, пообедать и поговорить. Я не видел ее с тех пор, как перебрался сюда». На какой-то миг выражение лица Уайта смягчилось, а взгляд прояснился. Они познакомились в Квантико в первый учебный день. Тогда еще совсем молодые и горящие желанием поступить в бюро и оставить свой след в мире. Трудно поверить, что с тех пор прошло 4 года. Так много всего случилось. Уайт немного расслабился, но тут из-за угла на большой скорости вылетел автомобиль. Уайт схватил Дэймона за руку и потащил его за деревья. Черный внедорожник остановился рядом с баскетбольной площадкой, не заглушив двигатель. «Что ты сделал?» В глазах Уайта вспыхнули безумные огоньки. «Что ты, черт возьми, сделал?» «Ничего я не сделал. Я понятия не имею, кто там». «Врешь!» Дэймон почувствовал, как в бок ему уткнулось что-то твердое. «Пистолет?» Учитывая состояние Уайта, он вовсе не был уверен, что тот не выстрелит. «Нет, о том, что ты со мной связался, не знает никто. Я на твоей стороне». «Или только притворяешься, как Алан?» «Алан никогда бы тебя не сдал. Он не такой». «Я уже ничему не удивляюсь. Люди способны на все, если хорошо их мотивировать», — цинично усмехнулся Уайт. «Ты вымотался. Плохо соображаешь. Тебе нужно поспать и поесть. Отдохнешь, и мы поговорим. Во всем разберемся». Уайт как будто задумался, но тут дверца внедорожника распахнулась, и из машины показались чьи-то ноги в джинсах. «Не пора», — быстро сказал он и скрылся за деревьями. Дэймон заколебался. Пойти за ним или посмотреть, кто выйдет из машины? Секунды позже из внедорожника вышли и поспешили к корту 3 подростков. Один с баскетбольным мячом в руках. Опасности они не представляли. И Уайт понял бы это, если бы рассуждал логично. Дэймон направился к реке, рассчитывая найти друга, но тот исчез. Потратив на поиски 10 минут, он сдался. Исчезать Уайт умел едва ли не лучше всех. Он мысленно вернулся к их разговору. В то, что Алан каким-то образом подставил Уайта, Дэймон поверить не мог. Но если его действительно раскрыли, а судя по тому, как он выглядел, такое могло случиться, тогда ему угрожает серьезная опасность. И в таком состоянии, как сейчас, он долго не протянет. Уайт всегда отличался обостренной интуицией и как хамелеон мог вписаться в любую группу, благодаря чему считался идеальным агентом для работы под прикрытием. Но, конечно, не сейчас. Дэймон достал телефон и набрал личный номер Алана. О встрече с Уайтом он решил пока не говорить, только прощупать Алана и посмотреть, что тот скажет. Увы, телефон Алана переключился на голосовую почту. Поколебавшись, Дэймон набрал рабочий номер. К его удивлению, трубку взяла женщина. «Агент Ли», — четко сказала она. «Кто звонит?» Странно, Карен работала в отделе по борьбе с организованной преступностью под Аланом, но на звонки, адресованные ему, не отвечала. Что-то не так. «Карен, это Дэймон. Я ищу Алана». «Я перевела его звонки на себя». «Почему?» «Ты не знаешь?» «Чего я не знаю?» Предчувствие чего-то нехорошего поползло по спине. «Алан мертв. Умер сегодня днем». «Что?» Он крепче сжал телефон. «О чем ты говоришь?» «Погиб в автоаварии в сельской местности на севере Нью-Джерси». «Боже мой». Он не нашелся, что сказать. «Знаю». Ее голос дрогнул. «Это трагедия. На несчастный случай не похоже», — продолжала Карен. «Ехал на большой скорости, следов заноса или торможения нет. Вылетел в водоем». «Свидетель есть?» «Турист. Наблюдал с расстояния почти в милю. Толком ничего не видел». «Другие машины?» «Свидетелю показалось, что он видел на дороге еще один автомобиль, но не уверен. Он позвонил в 911, и полиция быстро прибыла на место, но было слишком поздно. «Поверить не могу», — пробормотал он, чувствуя, как участился пульс и затрещала голова. «Алан мертв? Как такое возможно?» «Не только ты. Он не говорил тебе, куда собирался сегодня, почему оказался в Нью-Джерси? На работе он не был, ни с кем не связывался». «Я не разговаривал с ним с понедельника. Он сказал, что немного занят, и поскольку я заканчивал свое дело, мы договорились встретиться на следующей неделе». Дэймон помолчал, спрашивая себя, не связана ли смерть Алана с покушением на Уайта. Уайт думал, что его подставил Алан, но, возможно, кто-то подставил их обоих. Он хотел задать Карен еще несколько вопросов, но сдержался. После паранойи Уайта и смерти Алана разумнее было не говорить лишнего. «Мне пора», — сказала Карен. «У нас тут много всякого». «Я могу чем-то помочь?» «Работать будем допоздна. Надо установить, кто мог представлять угрозу для Алана. Учитывая, сколько дел он вел за последние 20 с лишним лет, список будет длинный». «Я скоро буду». Он прокашлялся. «А что насчет дочери Алана? Ей сообщили?» Ему сделалось не по себе при мысли о том, каким ударом стала эта новость для Софи. «Мы с Питером говорили с ней несколько часов назад. Она была потрясена». Его сердце сжалось от сочувствия к этой красивой блондинке с теплыми карими глазами, неотразимой улыбкой и мягкими сексуальными губами, которые так и тянуло поцеловать. Он не видел ее 4 года, с той единственной ночи, которую они провели вместе, ночи, которой не должно было случиться. С тех пор он старался держаться от нее подальше. Когда Алан случайно упоминал дочь, он быстро менял тему. Софи была частью его прошлого, и именно там он намеревался ее оставить. Но теперь... Дэймон мог только представить, каково ей сейчас. Он сам чувствовал себя так, словно потерял правую руку, а ведь Алан был всего лишь его наставником, а не отцом. Как она?» Неловко спросил он, понимая, что вопрос совершенно неуместный. «Не знаю, мы с Питером разговаривали с ней около 4 и договорились, что встретимся у нее дома в 6:30. Она хотела побыть немного одна, собраться с духом. Но когда мы пришли, дверь была открыта, а квартира разгромлена». «Ты сейчас в квартире Софи?» — с тревогой спросил он. «Да». «А Софи?» «Ее здесь нет. Мы пытаемся отследить ее телефон. Будем надеяться, она просто пошла прогуляться или навестить подругу. Ты знаешь кого-нибудь из ее друзей? Вы с Аланом долгое время были близки. Ты тоже знаешь Софи?» «Нет», — отрезал он. «Я понятия не имею, кто ее друзья». «Ладно. Итак, зачем ты звонил Алану? Я могу тебе чем-то помочь?» Он на мгновение замялся. «Сейчас это не имеет значения. Увидимся в офисе». Дэймон сунул телефон в карман и выдохнул. Он пришел в парк всего лишь час назад, и за это время его мир перевернулся. Сначала Уайт вел себя как параноик, а теперь Алан. Алан Паркер мертв. В это невозможно было поверить. Ему не исполнилось и 60. Он был здоров, подтянут и полон энергии. Прирожденный лидер, умный начальник, хороший друг. Дэймону следовало бы привыкнуть к тому, что люди исчезают из его жизни. Это случалось достаточно часто. Но каждый раз он оказывался не готов к новому удару судьбы. Не все они умерли. Большинство просто ушли. Но сейчас дело было не в нем, а в Алане и Софи. Торопливо оглядевшись, Дэймон вышел из тени деревьев и пошел через парк к выходу. Мысли его обратились к женщине, которая произвела на него такое впечатление, что он бежал от нее со всех ног. Они встретились в непростой момент. Оба потеряли своего хорошего друга, Джейми Роуленда. Дэймон и Джейми вместе служили в армии, а потом подались в ФБР. Софи знала Джейми с детства, ведь их отцы Алан и Винсент работали вместе в бюро. Дэймон встретил Софи на поминках Джейми. Еще не зная, кто она, эта красивая блондинка, он увидел, что ей так же больно, как и ему. В ее глазах застыла боль, а губы, как ему показалось, дрожали. Их потянуло друг к другу мгновенно. Физическое влечение соединилось с желанием уединиться, и они, незнакомцы, удивительным образом поняли, что именно нужно каждому из них в эту ночь. Только потом, узнав, кто она и кто ее отец, он понял, как сглупил, переспав с дочерью человека, который мог легко вышвырнуть его из академии. Но, по-видимому, София не рассказывала отцу об их коротком романе, потому что Алан не обмолвился ни словом. И, конечно, сам он держал рот на замке, ведь Алан помог ему построить новую карьеру в ФБР. И вот теперь Алан был мертв. София, где бы она ни была, должно быть, сходит с ума. Может быть, просто выплакивает горе в каком-нибудь баре? Или ее кто-то похитил? Кто-то, кто столкнул Алана с дороги? Неужели и ей что-то угрожает? Тот факт, что в ее квартиру вломились, не предвещал ничего хорошего. Дэймон сошел с тротуара и поднял руку, подзывая такси. Сидя в ползущей в городском потоке машине, он достал телефон и отправил сообщение Бри. «Встретимся за ланчем и обсудим бейсбол». Зайдя в интернет, Дэймон перешел в тот секретный спортивный чат, где оставлял сообщение Уайт. Общались здесь на зашифрованном бейсбольном жаргоне, и каждый использовал имя одного из игроков команды Мэтс, участвовавший в мировой серии 1986 года. Здесь они всегда называли Алана коучем. Уайт был Фернандесом в честь знаменитого питчера левши. Дэймон не знал, заглянет ли Уайт на форум, но это был лучший способ для связи. Подумав секунду-другую, он написал: «Коуч мертв, у Фернандеса проблемы, надо встретиться. Кто свободен?»